«Ложись!» Рядом рвануло так, что свет потемнел, и тело вдавило, и сейчас же по спинам, по головам, обхваченным руками, забарабанили падающие комья. «К орудию! По местам!» — кричал Телегин, вскакивая и смутно сквозь пыль, различая задранную одним колесом кверху пушку и людей, злобно подскочивших к ней. «Все целы? Латугин, Байков, Гагин, Задуй Витр. Нет, Шарыгина. Здесь, Тел. Второе орудие в порядке. Печенкин, Власов, Иванов головой мотает. «Левее! 6.80! Прицел 6.0! Батарея! Огонь!» Хрипел Сапожков, высовываясь с телефонной трубкой из завалившегося прикрытия. Кашляя пылью, Телегин повторял команду. Шарыгин кидал снаряд Байкову, тот осматривал взрыватель и перебрасывал заряжавшему Гагину. Задуй Витер откидывал замок. Латугин, устанавливая наводку, поднимал руку. «Огонь!» Стволы орудий дергались, снаряды уносились. Торопливые движения людей замирали, как в восстановленной киноленте. Так и есть, снова метнулась свирепая тень. «Молния в землю рядом! Ложись!» И все повторялось. Грохот, вихрь земли, удушье. Злоба была такая. Жилы, кажется, лопнут. Но что можно было сделать, когда с той стороны снарядов не жалели, а здесь оставалось их счетом. И на дивизионном наблюдательном пункте сидел слепой черт. Не мог как следует нащупать тяжелую батарею. На этот раз ранило Латугина. Он сидел, скрипя зубами. Около него мягко и проворно двигалась Анисья. Непонятно, куда она пряталась, откуда появлялась. Живо стащила с него бушлат, тельник, перевязала плечо. «Батюшка», — сказала она, присев на корточки перед его глазами. «Батюшка, пойдем. Я сведу на пункт». Он, голый по пояс, окровавленный, ощеренный, будто действительно грыз хрящи, оттолкнул Анисью, кинулся к орудию. Наконец случилось то, чего нестерпимо ждала злоба, томившая всех уже много часов — начало этого неравного артиллерийского поединка. Сапожков только что сообщил на запрос командиру дивизиона о количестве оставшихся снарядов и ждал ответа. Грязные слезы из воспаленных глаз его ползли по лицу. Время от времени он отнимал от уха телефонную чашку и дул в нее в самом воздухе. Внезапно что-то произошло. Наступила тишина и загудела в ушных перепонках. Телегин, обеспокоенный, полез животом на бруствер, и как раз вовремя. Началась решительная всеобщая атака. Простым глазом можно было различить темные массы казачьей кавалерии и пехоты, и кое-где среди них блеск золотых хоругвей. Это подвезенные на автомобилях попы благословляли войско в открытом поле на виду у красных батарей. Моряки тоже вылезли животами на бруствер, дышали тяжело. Байков сказал, чтобы насмешить: «Эх, по ангелам прямой бы наводкой». Никто не засмеялся. Латугин сказал резко, повелительно: «Командир, давай выкатывать орудие на открытое. Что мы тут, как крысы в яме? Без упряжек не справится Ватугин. Справимся! Не смеешь! Не смеешь ты в бою спорить с командиром! Это анархия! Закричал Шарыгин до того неожиданно, некрасиво, по-ребячьему, что моряки угрюмо оглянулись на него. Он схватил в обе горсти песку и начал тереть себе лицо изо всей силы. Вернулся на место, на номер, и стал неподвижно. Только большие ресницы его дрожали над натертыми щеками. Телегин слез с бруствера, подошел к пушке, тронул ее за колесо. Ватугин внес правильное предложение, товарищи. На всякий случай, давайте-ка здесь раскидаем землю. Моряки, до этого следившие за его движениями, молча кинулись к лопатам и начали раскидывать уступ в котловане в том месте, где легче всего можно вытащить орудие на открытое место. «Телегин!» Надрывая осипшее горло, закричал Сапожков. «Телегин! Командир спрашивает, возможно ли своими силами выкатить орудие на открытое?» «Ответь! Возможно!» Телегин сказал это спокойно и уверенно. Ватугин, работая лопатой, хотя нестерпимо жгло и ломило раненое плечо, и кровь сочилась сквозь повязку, толкнул локтем Бойкова. «Люблю антилегендов, а?» Бойков ответил: «Поучатся еще решетом воду носить. Кое-чему у мужика и научатся». Внезапно тишина разодрала с грохотом ураганного огня. Телегин кинулся к брустверу. Равнина вся наполнилась движущимися войсками. Право наперерез им по невысокому полотну, завывая, дымя, выбрасывая ржавые дымки, несли с бронелетучки прославившегося в этот день командира Алябьева. Внимание Ивана Ильича было сосредоточено на ближайшем прикрытии роте Качалинского полка, лежавшей за проволокой даже не в окопах, а в ямках. Только что им повезли бочку с водой. Лошадь забилась, повернула, опрокинула бочку и умчалась с передками. Телегин увидел вчерашнего чудака Верзилу, Ивана Гору. Он точно в присядку бегал на карачках вдоль окопов, должно быть, раздавал патроны по последней обойме на стрелка. Левее расположение роты и телегинской батареи, ближе, чем в полуверсте, залегал тот самый овраг, прорезавший фронт до самого города. Весь день овраг был под обстрелом, и казачьи лавы выносились из него далеко отсюда. Сейчас Иван Ильич, следя за особенной тревогой бойцов Ивана Горы, понял, что казаки непременно должны пробраться оврагом поглубже, атаковать окопы с тылу и батарею с фланга и наделать неприятностей. Так и случилось. Из оврага, совсем близ укреплений, вынеслись всадники, раскинулись. Часть их стала поворачивать в тыл Ивану Горе, другие мчались на батарею. Телегин кинулся к орудиям. Моряки, сопя и матерясь, вытаскивали пушку из котлована на бугор, колеса ее увязли в песке. «Казаки, как можно спокойнее», — сказал Телегин. «Навались!» И схватился за колесо так, что затрещала спина. «Живо, картечь!» Уже слышался казачий дикий визг. Точно с них живых драли кожу. Гагин лег под лафет и приподнял его на плечах. «Давай дружно!» Пушку выдернули из песка, и она уже стояла на бугре, криво завалясь, опустив дуло. Гагин взял в большие руки снаряд и, будто даже не спеша, всадил его в орудие. всадников 30, нагнувшись к гривам, крутя шашками, скакала на батарею. Когда навстречу им вылетело длинное пламя и визгнула картечь, несколько лошадей взвелось, другие повернули, но десяток всадников, не в силах сдержать коней, вылетел на бугор. Тут-то и разрядилась накипевшая злоба. Голый по пояс Латугин, хрипло вскрикнув, первый кинулся с кривым кинжалом бебутом и всадил его под наборный пояс в черный казачий бешмет. Задуевитер попал под коня, с досадой распорол ему брюхо, и не успел всадник соскользнуть на землю, ударил и его бебутом. Гагин, уклонясь от удара шашки, схватился в обнимку с дюжим хорунжем, новгородец с донцом, тащил его с коня, опрокинул и закостенел на нем. Другие из команды, стоя за прикрытием орудия, стреляли из карабинов. Телегин замедленно, спокойно, как всегда у него бывало в таких происшествиях, переживания начинались потом уже, задним числом, нажимал гашетку револьвера, закрытого на предохранитель. Схватка была коротка. Четверо казаков осталось лежать на бугре. Двое спешенных побежали было и упали под выстрелами. Последняя атака отхлынула так же, как прежние в этот день. Не удалось прорвать Красный фронт. Лишь в одном, самом уязвимом месте цепи пластунов глубоко вклинились между двумя красными дивизиями. Наступал вечер. Раскалились жерла пушек. Примахались кони. Отупела злоба у конницы, и пехоту все труднее стало поднимать из-за прикрытий. Бой окончился. Затихали выстрелы на опустевшей равнине, где лишь ползали санитары, подбирая раненых. На батарее и в окопы потянулись бочки с водой и телеги с хлебом и арбузами. На обратном пути они захватывали раненых. Потери во всех частях 10-й армии были ужасающие. Но страшнее потери было то, что за этот день пришлось израсходовать все резервы. Город ничего уже больше дать не мог. В классный вагон, стоявший позади станции Воропонова, вернулся командарм. Он медленно слез с коня. Взглянул на подошедших к нему начальника артиллерии армии, того рослого, румяного, бородатого человека, приезжавшего разговаривать с интеллигенцией на телегинскую батарею, на взбудораженного, похожего на студента, вернувшегося с баррикад начальника бронепоездов Алябьева. Оба товарища ответили ему на взгляд улыбками. Они рады были его возвращению с передовых линий, где командарму пришлось несколько раз в этот день участвовать в штыковых атаках. Бекеша его была прострелена, и ложе карабина, висевшего на плече, раздроблено. Командарм пошел в салон вагона и там попросил воды. Он выпил несколько кружек и попросил папиросу. закурил.